Некоторые маги колебались, но никто не вышел из мастерской. Все они остались, говоря этим, что проект их заинтересовал. До казни ведьм осталось не больше 2 недель, так что Григор очень торопился. Он хотел спасти ведьм и уничтожить влияние церкви в своем городе. Но, в отличие от современного мира, тут не было массовых средств информации, таких как телевидение или радио, отчего люди слепо верили церкви. Это было большой проблемой, ведь у Зина, как у господина города, было намного меньше авторитета. Мне нужно понять, в чем проблема моих людей. Слуга, принесите мне жалобы жителей как можно быстрее. Через какое-то время перед Григором лежало несколько стопок бумаги, но это ему было только в радость. Если есть много жалоб, то, исправив их, можно будет легко заполучить авторитет среди граждан. После детального изучения каждой проблемы, Григор понял, что в его городе жить просто невозможно. Отсутствует нормальная канализация и водоснабжение. Везде царит беззаконие и коррупция. Медицина и образование просто на дне. Неудивительно, что народ слепо верит в церковь, у них просто нет иного выбора. Подумал Григор и начал придумывать план развития города. После 2 дней мозгового штурма план развития был готов. Сначала Григор разделил город на 4 части. Это было сделано, потому что при нынешнем строении города, его дальнейшее развитие было фактически невозможно. Поэтому Григор решил разрушить город, чтобы создать на его месте новый. Но что делать с гражданским населением? Именно поэтому Григор и разделил город на 4 части. Когда одна часть города будет уничтожена, и там будут проходить ремонтные работы, люди с того района смогут жить в соседних 3. Конечно же, их проживание будет оплачено из кармана Григора, ведь он хотел получить полное расположение жителей. В разрушенном районе будут установлены несколько паровых двигателей для канализации и водоснабжения. Также будет создана новая организация, которая будет называться городской стражей, она будет обеспечивать безопасность жителей. Также дома в новом районе будут строиться не магами, а рабочими по специальным чертежам. План был довольно экстравагантным, и риск провала был велик, но Григор не боялся. Впервые за долгое время ученый ощутил азарт. Глава 5. Первый паровой двигатель. Начало индустриализации. Глава 5. Первый паровой двигатель. Начало индустриализации. План был готов. Скоро и первая партия паровых двигателей будет собрана. Теперь осталось самое малое. Изменить мышление жителей города. И да, самое малое было сарказмом, само собой, Григор это хорошо понимал. Всю свою жизнь люди этой эпохи жили под гнетом несправедливости, они морально уничтожены, а такие подданные очень опасны. Для исполнения своего плана Григору нужно было уничтожить влияние церкви и коррумпированных аристократов на своих землях, а это было очень сложной задачей. Надо готовиться, по моим подсчетам, первая машина будет готова сегодня вечером. Маги оказались намного удобнее ручной работы, она сэкономила мне несколько недель работы. Подсчеты Григора были верными, маги успели сделать все компоненты механизма к вечеру дня. Все опять собрались в главной мастерской, и лишь тогда Григор начал сборку агрегата. До этого момента он отдал приказ принести очень много дров, ведь уголь в этом мире особо не использовался. «Господа маги, вы хорошо постарались, делая компоненты двигателя. Сегодня вы станете свидетелями новой эры в этом мире. Не буду больше утомлять вас разговорами, начнем же сборку». Сборка механизма продлилась несколько часов, и все это время маги были в предвкушении. По своей натуре все маги любили исследования и получение новых знаний, и теперь, по словам Зина, перед ними в буквальном смысле творилась история. Фух, сборка закончена, дело за малым. Принесите дрова и залейте воду. Как скажете. Вскоре все было готово. Зрители замерли в ожидании, а Григор медленно начал заводить агрегат. Бух, бух. Огонь нагревал воду, превращая ее в пар. Но из-за того, что система была закрытой, пар под давлением приводил стержни в активность. Медленно, Но верно, паровая машина начала работать. Глаза Григора светились небывалым блеском, а вот зрители явно были разочарованы. Они явно ожидали чего-то большего, и это все. Один из магов не смог выдержать и с унынием спросил Григора: «Все, чего ты еще ожидал? Думал, он будет из воздуха золото делать или какие-то чудеса творить?» Сурово ответил Григор. Он был очень доволен двигателем, но присутствующие не понимали ценности данного изобретения. «Господин Зен, я, как и другие присутствующие люди, не понимаем, для чего именно нужен данный агрегат. Не могли бы вы просветить нас?» Ситуацию тут же спас Виктор, который тоже был немного разочарован, но все же хотел узнать, для чего нужен был данный прибор. «Конечно, господа, прошу слушать внимательно. Паровая машина имеет уйму назначений, от использования в средствах передвижения до домашних удобств. С ее помощью мне удастся за очень короткий срок изменить город до неузнаваемости. Я понимаю, что это сложно себе представить, но скоро вы сами убедитесь в этом, а до того момента прошу делать как можно больше компонентов для данного агрегата. На сегодня это все. И да, большое спасибо за доверие, без вас мне не удалось бы сделать это». Слова Григора удивили магов, ведь они считали Зена совсем другим человеком, суровым и неблагодарным, но реальность отличалась от их мнения. Даже приказ об увольнении непослушных магов стал им более понятен. «Для нас честь работать на вас, мастер Зен», — вместе ответили маги и покинули мастерскую. «Виктор, ты тоже можешь идти, прошу, отдохни, как прикажете, господин Зен». День для Григора начался, как всегда, ранним утром. Он сразу же прочитал доклад магов и был приятно удивлен. Все маги почти всю ночь работали над компонентами паровой машины. Для начала его плана нужно как минимум 20 паровых машин, так что каждая минута была на счету. «Позовите Виктора и нашего главного архитектора. Они должны быть здесь через 20 минут», — приказал Григор. Теперь у него была одна паровая машина, так что он мог начать массовое производство несложных изделий. Сейчас для плана ему требовалось большое количество железа, дерева и камня. К его удивлению, в этом мире уже был изобретен бетон, но никто не использовал железную арматуру для его укрепления. А зря, ведь арматура хорошо сопротивляется растяжению и изгибам. Технологии этого мира пока не позволяли создавать пластмассу или другие органические материалы. Также Григор посчитал, что ему понадобится от 3 до 5 месяцев, чтобы снабдить весь город электричеством. «Господин Зен, мистер Виктор и Клор пришли. Пусть войдут». «Господин Зен, чем могу быть полезен?» — очень вежливо спросил архитектор. «Мистер Клор, я рад, что вы пришли. Пожалуйста, садитесь и вы тоже, Виктор», — также вежливо ответил Григор. Клор немного смутился, но все же сел, а Виктор отказался и продолжил стоять. «Господин Зен, прошу сказать, для чего столь мелкий человек, как я, понадобился вам? Я сделал что-то не так». Клору уже стало известно про наказание бывшего казначея Хро, и теперь он думал, что настал его черед быть осужденным своим господином. «Мистер Клор, я позвал вас лишь для одной цели. Мне нужно, чтобы вы полностью пересмотрели мой план реконструкции города. Вот детальная карта и чертежи. И да, если кто-то каким-либо образом узнает про это раньше времени, вы и вся ваша семья будете жестоко наказаны. Теперь ступайте, жду отчет завтра в это же время». Клор даже одуматься не успел, как оказался вне комнаты Зена. Но он даже не подумал о возвращении в кабинет. «Господин Зен, чем я могу быть полезен?» — после ухода Клора спросил Виктор. «Виктор, для тебя есть специальное задание. Вот это список всех товаров, которые ты должен доставить в этот город. Знаю, список огромен, но тебе дается полная свобода действий. Просто доставь мне эти товары как можно быстрее. Ты единственный, кому я сейчас могу полностью доверять». Виктор даже не стал задавать вопросов. «Как прикажете, молодой господин». Взяв список, дворецкий покинул комнату, оставив Григора наедине с самим собой. Тем же вечером были собраны еще два паровых двигателя. Именно тогда Григор и показал магам чертежи изобретения, которое полностью изменило их мнение о паровом двигателе. Григор показал им пока что самую слабую версию водяного насоса, но даже это шокировало магов. В этом мире вода и гигиена были очень большой проблемой. Лишь аристократия могла позволить себе иметь воду в домах, а простолюдины выкручивались, как могли. В некоторых местах городская власть делала общественные бани, но на этом все кончалось. Жители города не один раз упомянули об этой проблеме в своих письмах. «Господин Зен, вы говорите, что паровая машина сможет решить проблему с водоснабжением в городе. Это же великолепно, если вы продадите это изобретение другим, то сможете получить огромное количество денег». Мак только сейчас понял, насколько ценна паровая машина. «Знаю, но я не собираюсь продавать ее. Пока что. Я хоть и доверяю вам, но все же, помните, что, если попытаетесь продать информацию, будете убиты. Я могу гарантировать, что, находясь под моим крылом, вы получите гораздо больше, чем паровая машина и ее стоимость, ведь это только начало. Раньше, если бы этим магам сказали, что их господин был способен создать вещи мирового масштаба, они посмеялись бы, но не сейчас. Теперь они свято верили, что их господин гений, которому под силу изменить мир. И они были не настолько глупы, чтобы предать и разгневать такого человека. Глава 6. Знание, сила. Глава 6. Знание, сила. Пока паровые машины собирались, Григор рисовал все больше и больше чертежей. Он собирался создать школы и университеты, так что печатный станок также был необходим. Также надо было решить проблему с качеством бумаги. К счастью, эта задача решалась довольно просто, ведь для изготовления бумаги нужно дерево и некоторые дополнительные материалы. Сейчас Григора больше всего интересовала военная промышленность. Пушки, танки, огнестрельное оружие. Все это смогло бы обеспечить безопасность города и его жителей, а также стать плацдармом будущих расширений. До того момента, пока паровые машины не будут готовы, про огнестрельное оружие можно будет забыть, но сейчас Григор вместе с магами уже установил маленький конвейер, который изготавливал детали примитивных ружей. Эти ружья были всего лишь прототипами, на их основе Григор хотел сделать оружие намного мощнее. «Всем магам, первая партия оружия готова. У нас всего 3 пушки, но я все равно хочу провести тесты и показать вам мощь науки». Тесты прошли не очень хорошо. Оружие часто заклинивало, и оно было далеко не точным. Григор быстро окинул взглядом чертежи и начал все исправлять. Он должен был получить хотя бы 20 ружей до начала казни ведьм. Виктор уже отправился в другой город за припасами. Григор дал ему более 20 тысяч золотых монет. Такая сумма считалась очень большой, но для ученого это было неважно. «Рем, ты уже нашел Стелле работу». Григор не был очень общительным человеком, в старом мире он жил и вовсе без этого навыка, но теперь все изменилось. Сейчас ему нужны люди, которым можно довериться, а Рем был одним из лучших кандидатов, да и самому Григору он нравился. «Да, господин, Стелла теперь помогает мне в домашнем хозяйстве. Большое вам спасибо за то, что спасли ее. Она для меня многое значит». Рем быстро встал на колени, показывая этим свою благодарность. «Не стоит. Я уже считаю церковь своим врагом, скоро в городе от них ничего не останется». «Что вы имеете в виду, под ничего не останется?» У Рема тоже были свои счеты с церковью, так что слова Григора заинтересовали его. «Я собираюсь закрыть все границы моего города и выгнать церковь из него. Всему народу будет запрещено выходить из города, но вот входить будет можно. Это значит, что вы объявляете войну империи и церкви». «Нет, нет. Пока у меня нет сил на такие действия. Но, есть обстоятельства, которые дают мне карт-бланш на все действия». «Карт-бланш? Ну, это вроде разрешения. Я должен быть благодарен моему отцу. Сейчас идет ярая война фракций, и он играет там очень важную роль. Никто не станет уделять мне особое внимание, ведь они рискуют разгневать отца. Значит, пока идет война фракций, вы вольны действовать в городе безнаказанно. Это же просто замечательно. Ну, есть некоторые нюансы, но тебе знать о них не обязательно. Кстати, я почти забыл, почему тебя искал. Ты должен стать новым командиром армии. Скоро я тебе покажу их силу, а до того момента иди и учись военному ремеслу. Времени не очень много, но постарайся выучить как можно больше военной литературы. Рем был в шоке от такого заявления, но я не гожусь на эту роль. Он хотел отказаться, но Григор не позволил ему этого сделать. Рем, это приказ. Я доверяю тебе эту роль, если ты не сможешь справиться, то ничего страшного не произойдет. Теперь ступай. Слуга не мог отказаться, и он подчинился приказу. Ваше Величество, такими темпами мы проиграем. Фракция второго принца намного сильнее нас. Первый принц хоть и мягок, но ему не хватает решимости. Наш дом яро поддержал первенца, но теперь стало известно, что даже семья Кинда поддерживает второго принца. Теперь два великих дома из четырех поддерживают второго принца. Это очень плохо. Что говорит семья Кертисов? Они все еще поддерживают нейтралитет. По нашим сведениям, глава семьи Кертис не хочет вступать в войну между принцами. Наверное, они не откажутся от нейтралитета. Нет, ты ошибаешься. Кертис Гейда хитрый человек, он всегда принимает позицию, которая побеждает. Теперь, когда у второго принца численный перевес, Гейда попытается принять его сторону. Но, в таком случае, мы обречены. Наш дом будет уничтожен. Этого я и боялся. Эх, ничего не остается, мы должны начать эвакуацию как можно скорее. Если я правильно помню, третий сын дома Астилья недавно получил свой город. Думаю, что это место будет самым лучшим для нашего отхода. Третий сын дома Астилья. Это же территория врага. Разве это не будет опасно? Да, очень, но другого выбора просто нет. Все три семьи наши враги, королевская семья нас не поддержит, ведь именно второй принц будет следующим королем, и, таким образом, мы находимся меж двух огней. Но, никаких но, прикажите моей дочери организовать все в том городе. У нас мало времени, думаю, около месяца или двух. Жаль, но именно при моем правлении, великая семья Пуэра будет уничтожена. Господин Зен, этот план просто великолепен. Утром следующего дня воодушевленный и полный энергии Клор встретился с Григором. Клор, ты просмотрел план. Сколько рабочих понадобится для его исполнения? Разрушение города, а затем полная реконструкция обойдутся нам очень дорого. По моим подсчетам, понадобится минимум 10 тысяч человек. Но в вашем плане было написано про паровую машину. Если мы будем использовать ее, то понадобится вдвое меньше людей и в 5 раз меньше времени. А ты можешь сказать точную дату, когда все будет готово? По моим подсчетам, уничтожение одного района при помощи магов будет длиться 1 неделю, а создание новых домов, школ и других сооружений целых 3 месяца. Особенно сложно будет создать канализацию и систему водоснабжения. Я так и думал. Это очень хорошо. Думаю, стоит начать ремонтные работы с трущоб. Завтра же приступайте к работе. Как прикажете. У нас на складах должно быть достаточно материалов для преобразования нескольких улиц. Думаю, для начала исполнения вашего плана их будет достаточно. Да, приступайте сегодня же. У вас будет целых 2 паровые машины. Я полагаю, что 2 недель будут достаточно для работ. Постараемся успеть за 2 недели, но мне понадобится ваш приказ, чтобы вывести людей из трущоб и нанять рабочих. Он уже готов. Вот, держи и ступай. Как прикажете, милорд. Все шло по плану. Маги серьезно прониклись работой. Им все больше и больше хотелось получать новые чертежи. Но Григор даже и не думал отдыхать. Ему нужно было написать новую конституцию, регламент министерств и многое другое, что было связано с правлением. Аристократы, конечно же, были бы против этих реформ, но кто их спрашивает? Закон превыше всего. Так считал ученый. Господин Зен, маги передали, что компоненты печатных машин уже готовы. Григор очень не обрадовался, ведь печатная машина могла изменить все мироздание. Книги, сила. Даже в 23 веке они не утратили свою актуальность. Прекрасно. Просто идеально. Скоро, очень скоро весь мир познает силу науки. Глава 7. Пойманная за хвост мышка. Глава 7. Печатные машины означали начало эры книг. Скоро все люди этого мира смогут познать тайны мироздания и приблизиться к ответам на свои вопросы. Маги уже вовсю втянулись в изобретение новых машин. Они даже забили болт на сон и еду, вот настолько интересным было для них все это. Все шло хорошо, даже идеально. Улицу, которую должны были полностью разрушить, а потом восстановить, была готова. Все жители по приказу городской власти получили временное жилье. Многие были рады, что власть обратила внимание на проблему трущоб, но они даже представить не могли, как изменится эта улица после реконструкции. Григор отдал приказ опечатать район, дабы никто не смог увидеть, что происходит в этом месте. Специально для работ на этом месте были вызваны лучшие маги земли, воды и огня. Григор лично проинструктировал их и дал указания. Работа шла очень и очень быстро. Огненные маги за несколько часов смогли уничтожить весь район трущоб, а маги земли и воды подчистили весь мусор. После этого, под надзором Григора, начались работы по прокладке трубопровода и канализации. Водяная помпа была установлена на открытом месте, а снабжение домов обеспечивало несколько паровых двигателей. Григор знал, что паровые двигатели не будут служить ему долго, так что он просчитал все для их легкой замены. Бетон с арматурой очень удивили архитекторов и инженеров этого мира, но теперь с его помощью стала возможна постройка зданий сложного типа, но Григор был против этого. «Мы должны построить жилой район со всеми удобствами за 2 недели, у нас нет времени на большие строительства. Как идут поиски полезных ископаемых?» – спросил Григор одного из геологов. Такая профессия не существовала в этом мире, но Григор выбрал нескольких магов земли и научил их распознавать полезные ископаемые. Результаты приятно удивили Григора. Маги земли были просто идеальными геологами. Они на голову превосходили большинство сложных и дорогих машин будущего. Господин Зен, мы смогли обнаружить большие запасы железа вблизи наших гор. Также некоторые маги сообщили, что неподалеку есть залежи золота и серебра, но они находятся глубоко под землей. Но самое главное, мы нашли просто огромные запасы нефти. Мы даже не можем полностью узнать их объем. Понятно. Это хорошие новости, особенно про нефть. Очень скоро мне понадобится очень большое количество энергии, а нефть – самое хорошее решение для этого. Уголь и газ не стоит использовать, пока что. Мне незачем травить атмосферу еще больше, господин. Также наши агенты сообщили о странной группе людей, которая прибыла в наш город. Мы опросили их по вашим вопросам, и... Вы думаете, они шпионы? Да. Господин Зен, но чьи они шпионы? Я, пока что, не переходил дорогу никому. Надо это проверить. Вы установили слежку за ними? Конечно. Их лидером по нашим наблюдениям является девушка, примерно вашего возраста. Информации о ней, у нас, к сожалению, нет. Ладно, думаю, не стоит затягивать этим вопросом. Привести девушку ко мне на допрос, а остальных из ее группы отправить в темницу до дальнейших указаний. Как прикажете, госпожа Анжелика, этот город какой-то странный, вы так не считаете? Я тоже так думаю. Помните тех стражников при входе в город? Они задавали какие-то странные вопросы, про родство и другую ненужную информацию. Мисс Анжелика, я знаю, что отец дал приказ разведать обстановку в этом городе, но... Герда, хватит. Я сама согласилась на это задание. Сейчас моя семья в очень плохой ситуации. Мои братья не смогут взяться за эту работу, так что из семьи осталась только я. Даже так, это очень опасно. Если вас найдут, то смерть будет лишь самой легкой участью. Дом Пуэра даже в таком состоянии является довольно сильным. Неужели не было других кандидатов для разведки? Герда, я уже сказала, что нет. Хватит говорить об этом. Сейчас мы должны начать разведку. Есть какие-то идеи на этот счет? Мисс Анжелика, я думаю, сначала стоит найти гостиницу, а потом наладить информационную сеть. Трущобы будут нашей отправной точкой. Есть возражения? Нет, ты прав. У нас всего 10 человек, так что каждый должен выкладываться на все 100. Теперь найдем гостиницу. Анжелика была уставшей, но она пыталась скрыть эмоции от подчиненных. У нее было всего 2 воина с собой. Одним из них был Герда, а другим Ранс. Они были довольно сильными и опытными рыцарями. Группа Анжелики шла по улице. Странным было то, что вся улица была пуста. Лишь Анжелика со своей группой находились тут. Дело плохо. Мы окружены. Вдруг Герда выдал фразу, от которой Анжелику охватил ужас. Вся группа остановилась, а рыцари обнажили свои мечи для обороны. Наконец заметили. Нам уже надоело ждать. Вдруг несколько десятков городских стражников появились на улице. Анжелика уже еле держалась, дабы не заплакать. Что вам нужно? Мы не нарушали ни одно правило города. Ранс был недоволен таким поведением городской стражи. Скажу всего раз. Я являюсь главой городской стражи. По приказу нашего городского лорда, вас должны отправить в темницу, а эту барышню на допрос. В случае сопротивления, всех казнить. Прошу, без глупостей, я знаю, что вы двое сильны, но в случае сопротивления, все будете убиты за секунду. Даю 1 минуту на размышление. Вся группа Анжелики была окружена. Не было ни единого шанса на побег. Герда и Ранс это хорошо понимали, но все же последнее слово было за госпожой Анжеликой. Девушка все это время была в капюшоне, ее лицо не было видно окружающим людям. Анжелика была очень напугана. Она даже не знала, что делать в такой ситуации, но почему-то сердце говорило, что встретиться с городским лордом было бы хорошим решением. Назовем это женской интуицией. «Я готова встретиться с вашим лордом. Мои люди не будут сопротивляться. Пожалуйста, не причиняйте им вреда. Умное решение. Пожалуйста, следуйте за мной, и не волнуйтесь о ваших людях. Наш лорд очень справедливый человек, он их не тронет». Девушка немного успокоилась и пошла за городской стражей, а ее людей повели в темницу. После изменения Зина прошло всего неделя с Гаком, но городская жизнь очень изменилась. Это было связано в основном с уничтожением коррупции и наказанием многих аристократов за грехи. Люди своими глазами видели изменения города в лучшую сторону. Даже ненавистная городская стража претерпела огромные изменения. Старый командир был уволен, а на его место поставили простолюдина. Это дало лорду еще больше лояльности простого люда. «Мисс, городской лорд ждет вас в своем кабинете. И да, вы должны снять свою накидку перед входом». Анжелика быстро исполнила приказ и сняла накидку. Под капюшоном пряталось лицо красавицы, которая могла уничтожить целые империи одной улыбкой. Но сейчас на этом красивом лице не было цвета. Девушка явно очень боялась и нервничала. «Можете войти. Здравствуйте, молодая мисс. Меня зовут Зенна Стиль, и я лорд этого города. Сочту за честь услышать имя столь прекрасной барышни». Глава 8. Самый милый допрос. Глава 8. Самый милый допрос. «Здравствуйте, молодая мисс. Меня зовут Зенна Стиль, и я лорд этого города. Сочту за честь услышать имя столь прекрасной барышни». Зину предстала юная особа, примерно его же возраста. И воистину, за ее красоту даже боги могли объявить войну. Черные, как смола, волосы спадали с плеч, и по их чистоте было видно, что хозяйка очень сильно заботилась о них, особенно если учесть, что дело происходит в средние века. А ее большие голубые глаза, воистину, они придавали деве облик невинности и чистоты. Кожа имела истинно молочный оттенок, который удостаивались лишь самые богатые и красивые девушки. Но несмотря на всю красоту, ее маленькое тело говорило о том, что цветок еще ждет своего часа, и когда этот персик расцветет, он покажет всем свою неземную красоту, и даже сами императоры преклонят колени перед ней. Воистину, ее красота очаровывала всех, кто хоть краем глаза ее видел. «Меня зовут Кристина. Для меня честь встретиться с вами, господин Зен». Анжелика не была глупой девушкой. Она знала, что находится на территории врага, так что назвать собственное имя было бы большой ошибкой. «Кристина, красивое имя, под стать вашей красоте. Просите за дискомфорт, причиненный вам и вашей группе. Я уже приказал своим людям принести чай и сладости. Кстати, прошу сказать, какой сорт вы предпочитаете, ирнис или трос? Мне больше трос по вкусу, а про дискомфорт, главное, чтобы мои люди были в порядке, остальное не имеет значения. Я понимаю, обещаю, с вашими людьми все будет в порядке, а теперь давайте поговорим. Я задам несколько вопросов, и вы должны ответить на них, это будет очень легко. После этого я вас отпущу, а ваших людей освобожу. Если вы не против, я начну. Можете спрашивать, я отвечу на все вопросы. Мне нечего скрывать». Анжелика немного успокоилась, увидев, что Зен не был каким-то злым или плохим человеком. Вообще-то глава города вел себя очень даже вежливо. «Ну, начнем. Первый вопрос. Откуда вы, и что делаете в моем городе?» Григор начал с очень легкого вопроса, дабы снизить бдительность жертвы. «Господин Зен, я являюсь дочерью мелкого аристократа. Дела моего отца пошли не очень, и, дабы защитить меня, он отослал меня в другой город. Ваше Величество недавно заполучило этот город, и мне стало известно, что тут довольно безопасно. Поэтому я пришла сюда. Прошу простить, если сказала что-то не так, просто я немного нервничаю». Девушка мило улыбнулась. Она уже почувствовала облегчение, и теперь пришло время начать исполнение плана, а именно завоевать сердце городского лорда. «Понятно. Надеюсь, с вашим отцом все в порядке. А про вашу безопасность можете не беспокоиться, я лично буду следить за этим вопросом. Кстати, вы выглядите немного уставшей, не хотели бы вы поужинать вместе со мной?» Анжелика была рада услышать эти слова. Во-первых, она во время ужина сможет больше разузнать про город, а во-вторых, ее допрос отменяется. «Господин Зен, я даже не знаю. Вы являетесь лордом города, а я всего лишь мелкая дворянка». Но даже в такой ситуации Анжелика не сразу согласилась. «Кристина, не стоит беспокоиться, ваш статус для меня не имеет значения. Мне просто хочется вашей компании, думаю, это не будет проблемой, да». Анжелика ничего не сказала, лишь кивнула и улыбнулась. «Тогда решено. Слуги, подготовьте мое любимое место, пусть все будет в лучшем виде. Мисс Кристина, прошу за мной. Думаешь, нас раскрыли? Даже не знаю, что у них за информационная сеть, чтобы за такой короткий срок узнать нашу истинную личность». Отряд Анжелики был доставлен в главную темницу города. По реформам Григора, темница была переоборудована, и теперь она была намного чище и удобнее многих трактиров. Но сейчас группе Анжелики было не до чистоты. Они были пойманы на чужой территории, и теперь их держат в камере. «Герда, с молодой мисс все будет в порядке. Думаю, что да. Даже нас держат в довольно приятных условиях. Я впервые вижу такую темницу. Даже еда для нас была не из плохих или испорченных продуктов. По моему опыту говорю, что это очень странно. Но какое отношение удобная темница имеет к безопасности, мисс? Ранс, у тебя правда мышцы вместо мозгов, да? Посуди сам, кто финансирует темницу и другие государственные учреждения. Городской лорд, а с кем сейчас встречается наша госпожа? Теперь понятно. Ты хочешь сказать, что их лорд довольно хорошая личность, правильно? Он заботится даже о заключенных, которые совершили преступление. Но разве это не пустая трата денег? Да, это пустая трата денег, но даже осознавая это, городской лорд их тратит. Именно поэтому я думаю, что он не тронет нашу госпожу. Надеюсь на это. Наша семья сейчас в большой беде, и в случае чего, они не смогут спасти госпожу Анжелику. Судя по истории, семья Асерсияна и Пуэра заклятые враги, а наша госпожа прямой потомок главы семьи. Хватит. Разговорами делу не поможешь, лучше подождать. Господин, еда готова, стол уже накрыт. Желаете послушать немного музыки? Нет, музыка будет лишней. Спасибо за проделанную работу. Служанка вежливо поклонилась и покинула террасу. Кристина, прошу, присаживайтесь. Я не знал, что вам нравится, так что приказал приготовить самые вкусные блюда. Господин Зен, не стоило. Спасибо, не стоит, я просто рад есть в компании такой красивой девушки. Прошу, ешьте. Анжелика и впрямь была голодна, и она не стала церемониться с едой. К ее счастью, на столе было множество разнообразных дорогих блюд, которые она любила. Этикет у Анжелики также был на высоте, и даже во время еды она была неотразима. Господин, чай готов. Горничная принесла чай со сладостями. Спасибо, можете оставить чай на столе. Дальше я сам разберусь, как прикажете. Тогда, с вашего позволения, я удаляюсь. Мисс Кристина, вам сколько сахара? 5, пожалуйста. Как скажете. Григор подал чай девушке, и та медленно его выпила. Когда жидкость коснулась ее губ, лицо девушки слегка изменилось. Григор, конечно же, заметил это и спросил Анжелику. Кристина, все в порядке. Что-то не так с чаем? Нет, ничего, чай очень вкусный. Дайте я попробую. Григор взял чашку девушки и выпил из нее. О, теперь я понял. Это не трос, а ирнис. У них очень разные вкусы. Прости за это, я сейчас же прикажу принести правильный чай. Григор даже не послушал ответ девушки, а просто покинул террасу, оставив Анжелику одну. Прошло всего несколько минут, перед тем, как вернулся Григор. Анжелика просто сидела на террасе и ела кексы, любуясь видом. «Простите, Анжелика, я заставил вас ждать». «Да нет, ничего, господин Зен». «Анжелика». Девушку опять бросила в дрожь. Она инстинктивно ответила, услышав свое имя. «Да не стоит так волноваться, не укушу я тебя. Ну или немножечко. Как ты узнал мое имя? Да не бойся ты так. Неужели я такой страшный?» Анжелика не могла ответить, она была слишком напугана. Отец сказал ей, что при взятии в плен, ее ждет ад. И теперь, один из сыновей главного врага заполучил ее в свои руки. «Ладно, слушай внимательно. Я не твой враг. Война между нашими семьями меня не волнует, именно поэтому ты еще жива. Подумай сама, зачем мне церемониться с тобой?» Но даже эти слова не успокоили бедную девушку. Григор постоял немного и решил пойти на крайние меры. Он начал медленно идти к Анжелике. Девушка увидела действия Григора и еще больше испугалась. Она хотела бежать, но куда? Отчаяние и печаль охватили ее сердце и разум. Слезы ручьем полились из глаз молодой сударыни. Она думала, что ее жизнь подошла к концу, но, вместо битья или надругательств, Григор крепко прижал ее хрупкое тело к себе и начал крепко обнимать. «Глупышка, сказал же, не обижу, прошу, успокойся. Я чувствую себя монстром, заставляя тебя плакать». Анжелика явно не ожидала такого. В обычной ситуации, девушка попыталась бы выбраться из заточения, но не сейчас. Почему-то руки Зина показались ей самым безопасным местом во всем мире. «Так-то лучше. Успокойся немного и расскажи, что ты здесь делаешь. Думаю, это будет связано с твоей семьей. Я жду детального отчета». Глава 9. Двойной обман. Глава 9. Двойной обман. После слов Григора, прошло около получаса. Девушка все это время плакала, обнимая нашего ученого. Лишь после этого она успокоилась. «Теперь ты можешь говорить. Или мне принести еще больше носовых платков. Теперь все. Прости, я просто перенервничала. Думала, мне конец. Ничего, я понимаю. Но ты все равно должна рассказать мне твою миссию. Готово. Угу. Начну сначала. Наверное, ты знаешь, что твой отец и вся семья Остиль в войне принцев поддержали второго кандидата. А вот моя семья выбрала сторону первого принца. Отношения наших кланов, и так, были напряжены до предела, но война между принцами многократно усугубила ситуацию. Эта информация мне уже была известна. Мой отец хоть и является довольно странной личностью, но выбор второго принца является логичным. Он во многом превосходит первого принца по качествам правителя. Я и сама знаю это, но мой отец изначально был на стороне первенца. Но это не имеет большого значения. Война двух фракций шла долго, и остальные великие дома придерживались нейтралитета. Все было так до недавнего времени. Однажды моему отцу стало известно, что семья Кинда стала поддерживать второго принца. Причиной этого стал политический брак. Второй принц, Апра и дочь главы Кинда, Лаура, официально стали парой. Второй принц был тем, кто инициировал брачный союз. После этого события баланс сил заметно изменился. Теперь второй принц на голову превосходит первого принца, но это еще не все. Наши агенты сообщили, что даже семья Кертисов скоро станет союзником второго принца. Ох, ваш дом в большой опасности. 3-1. Королевская семья не поддержит вас, боясь испортить отношения с будущим королем. Вот беда. Ну и что ты тут делаешь? Отец посчитал нужным. Нет, ничего. Я просто убежала из своего дома. Не стоит такой молодой и красивой женщине увидать в такую рань. Анжелика, сказал же, я тебе не враг. Можешь смело рассказывать что да как. Если бы я хотел добыть информацию пытками, поверь, ты не смогла бы устоять. Дам тебе одну подсказку. Все это время я тебя проверял. Начиная с сорта чая, заканчивая едой на столе. Ты с первого вопроса выдала в себе аристократку высокого класса. Сидя за столом, ты съела лишь изысканные и дорогие блюда, которые обычные люди даже не заметили бы. Честно говоря, когда ты пришла, я не знал, кто ты, но я сама выдала истинную личность. Вы это хотите сказать? Да, да, из тебя плохой шпион. Прости, но сейчас не об этом. Расскажи все, я даже могу помочь. Если меня не заинтересует история, так и быть, отпущу твою группу. Ладно, уговорил. Мне и впрямь нечего терять. Мой отец приказал мне разведать обстановку в твоем городе. Моей семье нужно место для эвакуации, и мы посчитали этот город хорошим местом для этого. Стоп, стоп. Ваша семья решила, что мой город хорошее место для эвакуации. Но я сын вашего заклятого врага. Отец считает, что твой город самое безопасное место из всех. Тебе передали его узды правления совсем недавно, и мы надеялись на слабую защиту от шпионов. Но, ну да, я просто идеальный правитель, ничего не поделаешь. Теперь то, что собираешься делать, не знаю. Наш план уже провалился, а времени для составления нового не было. Ты тоже считаешь нашу семью обреченной? Думаешь, нет шансов на спасение? Если брать всю ситуацию в целом, то да, ваша семья обречена. Но есть один шанс на выживание, и это я. Если я, как лорд города, приму вас, и не стану говорить своему отцу, то все будет хорошо. Однако зачем мне это делать? Вы хотите получить плату? Да, конечно. Бесплатный сыр только в мышеловке. Равноценный обмен. Я согласен приютить вас в обмен на большое количество золота. Сейчас моему городу категорически не хватает средств. При согласии, я предоставлю детальный план действий. И да, вы будете лишены всех ваших аристократических привилегий, но можете сохранить торговую марку. Думаю, это намного лучше, чем уничтожение целого клана. Я должна отправить письмо отцу. Без его разрешения ничего не выйдет. Вы разрешаете? Конечно. Пойдем в мой кабинет, там есть все необходимые для написания письма. Григор отвел девушку в кабинет. В то время как Анжелика писала письмо отцу, Григор читал доклад от Виктора. Дворецкий смог добыть множество вещей из списка, и теперь торговые компании отправили грузовые конвои в сторону города. Стройка нового района шла быстрыми темпами. Канализация и водопровод были готовы, а паровые машины установлены. При такой мощности, обеспечить водой весь район можно было только несколько часов в сутки, но даже это считалось прорывом в этом мире.